Том 16, глава 9. Разыгралась весьма необычная сцена. На дорогах все превратилось в запутанную кучу. Горожане пытались эвакуироваться из Сеула, а охотники в это же время пытались въехать в город, чтобы его оборонять. Люди, живущие в кварталах, которые находились прямиком под этими супер-огромными вратами, толпами сбегали из города. По прогнозам, именно эти районы должны были попасть под основной удар. И жители, конечно, отреагировали на предупреждения, вынесенные Ассоциацией охотников и правительством. Кроме того, у них в наличии была и своя собственная логика. Джинву смотрел новости, все они активно посвящали свои выпуски попыткам эвакуации. И он сказал своей маме: «Мам, ты не думаешь, что будет лучше, если вы с жена уедете куда-то в другое место? Наш район даже не входит в зону эвакуации, ты же знаешь». Казалось, что у мамы даже не было мыслей покидать Сеул. Старая квартира, где жила семья Джинву, располагалась далеко, очень далеко от центра Сеула. Если бы монстры добрались туда, то это значило бы, что линия обороны охотников была прорвана. И, конечно же, это также бы означало неудачу самого Джинву в обороне линии фронта. Мама верила, что огни опасности никогда до них не доберутся. Джинву тоже ухмыльнулся, услышав ее ответ, но ничего не сказал. В отличие от него и мамы, сидевшие за низким кофейным столиком перед диваном, Джина сидела на самом диване, поджав под себя ноги. Она взглянула на своего старшего брата и спросила: «Разве тебе не нужно тоже оттуда идти?» Она говорила о созыве охотников со всей страны. Но Джинву изначально был жителем Сеула, так что он не был включен в этот созыв. Охотники, которых показывают по телевизору, все из других городов. И сейчас они пытаются сообщить ассоциации, что прибыли в Сеул. «О!» Жена кивнула, взяв у мамы тарелку с нарезанными яблоками. На самом деле, Джинву очень расстраивался из-за того, что у него не было выбора. При таких обстоятельствах он был вынужден проводить время дома. Он хотел повышать свой уровень, но не было никаких монстров, с которыми он мог бы сразиться. Он хотел войти в подземелье, но он уже не видел ни одного особого ключа в качестве награды с тех пор, как был убит создатель системы. Его семья действительно радовалась тому, что он больше времени проводит дома. Но Джинву на самом деле хотел усилить себя еще больше, чтобы приготовиться к любым неожиданностям. Может, не стоит не выполнять ежедневные задания и попасть в штрафную зону или что-нибудь такое, подумал он. Это звучало как хорошая мысль, но в то же время не очень. Во-первых, он понятия не имел, что может выйти из врат, а он раздумывал над тем, чтобы попасть в штрафную зону, когда его поджидали неизвестные монстры. Даже если вероятность и мала, если бы и был шанс того, что во время штрафного задания с ним что-либо случилось, составлял 1 к 10 тысячам, нет, даже 1 к 1 миллиону, то и это надо было бы учитывать, ведь тогда он не смог бы справиться с тем, что могло бы случиться на этой стороне. У него не было резона рисковать дважды в такое время. И так он отказался от этой идеи. В конце концов, ему пришлось искать другой способ, как-то опробовать мечи гнев Камиша. Что же ему делать? Пока Джинву взвешивал свои варианты, на экране показали одну сцену. Там показали главное здание Ассоциации охотников с ракурса летящего вертолета. Точно. Стоит ли воспользоваться им? Уголки рта Джинву приподнялись. Его глаза весьма подозрительно заблестели. Он достал свой телефон и ткнул в один из сохраненных номеров. Как обычно, звонок был принят всего через пару гудков. «Здравствуйте. Охотник с одним, говорит Ву Джинчоль. Кажется, мне теперь стоит обращаться к тебе, президент ассоциации. Разве не так?» – спросил Джинву. Ву Джинчоль по ту сторону линии застенчиво усмехнулся, прежде чем ответить. «Можете называть меня так, как вам удобно. Я все еще неловко себя чувствую от того, что оказался на должности, который не был готов». Обменявшись простыми приветствиями, Ву Джинчоль понял, что настал подходящий момент, и его голос сразу же стал серьезным. «У вас что-то случилось?» «Не могу не заволноваться, если вы мне вот так неожиданно звоните». Учитывая то, какой была текущая ситуация, все нервы Ву Джинчоля были натянуты до ощутимого предела. Как он мог не насторожиться, когда ему внезапно звонит самый влиятельный охотник страны? «Ну, на самом деле, ничего серьезного», — услышал он. Все еще напряженный Вудженчоль громко сглотнул. Даже если для охотника Сона это несерьезное дело, это может оказаться критичным для нас. Нет, даже если его голос не кажется слишком обеспокоенным, это вполне может оказаться невероятно дурными вестями, нервничал он. Когда на мгновение между ними воцарилась тишина, Вудженчоль изо всех сил постарался успокоить свои взвинченные нервы. Он внимательно слушал Джинву, без обиняков попросил об услуге. К счастью, она действительно не являлась ничем серьезным. Я могу на время воспользоваться спортзалом ассоциации. Хоть Вудженчоль и был серьезно занят, все же он лично вышел, чтобы поприветствовать Джинву. Как видите, вот нынешняя обстановка в нашем спортзале. Парень неловко почесал голову. В его попытках найти спокойное место вдали от любопытных глаз, он подумал, что спортзал ассоциации был бы хорошим вариантом. Но в этот момент зал был пристанищем для охотников, которые прибыли в город. Он увидел, как они берут вещи, и запоздало вспомнил, что было спрятано в кладовке спортзала. Вы выдаете оружие охотникам, у которых нет подходящего обмундирования? Да. Покойный президент ассоциации Гогунхи приготовил все на черный день, вроде этого, подтвердил господин Ву. Джингу на автомате кивнул. Часто недоброжелатели указывали пальцами и критиковали ассоциацию за то, что они прячут такое дорогое обмундирование в темном углу и оставляют гнить там. Зато теперь стало очевидно, что решение о хранении дополнительного оружия и обмундирования на экстренный случай было верным. Прибывшие охотники ходили с выражением мрачной решимости на лицах, приняв выданные им оружие и броню. И тогда внушительный на вид охотник усиленно пытался просунуть руки и ноги в полный комплект брони, окутанной магической энергией. Но вдруг он поднял голову и случайно встретился взглядами с Джинву. «А?» Он был застан расплох, увидев перед собой величайшего охотника, человека, которого он до этого мог видеть только по телевизору. «Охотник Сон Джинву?» «Что?» Кто-то еще обернулся. «Здесь охотник Сон!» Охотники, заполонившие спортзал, разом расшумелись. И действительно, как и сказал этот крупный охотник, рядом с президентом ассоциации стоял он, охотник Сон Джинву во всей красе. Он молча изучал их взглядом. Вся шумная обстановка мгновенно сменилась молчанием. Почти сразу же атмосфера стала тяжелой. От этого охотника, стоявшего на самой вершине, исходило ошеломительное ощущение, которое нельзя было передать через экраны телевизора. Сейчас они вблизи видели человека, который стоял на таком уровне, о достижении которого практически никому из них нельзя было и мечтать. Было совершенно естественным, что от их сердца начинало яростно колотиться. Лица, уставившиеся на Джинву, сияли. Со всех сторон в взглядах читалась зависть и уважение. Только теперь он понял, почему Вудженчоль хотел показать ему это зрелище, когда было достаточно просто сказать ему это по телефону. Все охотники, которые там собрались, были уровнями ниже. Им было сложно заготовить собственное дорогостоящее обмундирование, пропитанное магической энергией. Новый президент ассоциации надеялся воодушевить тех среднеуровневых охотников и ниже, которые только от внезапного созыва уже были морально подавлены. Для этого он показывал им того величайшего союзника, который был на их стороне. Его расчет оказался верным, поскольку казалось, что в глазах этих охотников уже читалось воодушевление. Джингу не мог слегка не усмехнуться, поняв эту разумную идею нового президента ассоциации, но все-таки он довольно давно руководил отделом по надзору. В это время Вудженчоль чесал свой затылок, будто бы смутившись тем, что его намерение раскрылось. И затем он внезапно попытался прощупать намерение Джинву, спросив. «Кстати, охотник Ним, а почему вы хотели воспользоваться спортзалом?» Джинву прикинулся, будто бы да он достает что-то из кармана, на самом деле вызывая это из инвентаря. «Хочу воспользоваться этим». У Джинчоля замешательстве наклонил голову в бок, взглянув на семечко размером со сливу, лежащее в руках Джинву. «Этим? А что это такое?» «Когда сажаешь эту землю, появляется монстр, напоминающий дерево. Я хотел кое-что с ним проверить». «Появляется монстр?» – изумился Вудженчоль. Джинву взглянул на выпучившего глаза Вудженчоля и кивнул. Древесный монстр в своих предсмертных муках оставлял семечко, Если его не уничтожить, то на том же самом месте появлялся новый монстр. Он решил, что было неэффективно постоянно охотиться на этих монстров, поскольку их защита и жизнеспособность была до невозможного высокой. Так что он приступил к уничтожению семян. Но он оставил это конкретное семечко от босса в своем инвентаре, думая, что, может быть, он найдет ему применение позже. Жену называл их бронированными деревьями. Это был намек на то, что они были крепкими, будто бы носили стальную броню. «Разве не стал бы этот парень отличной целью, чтобы опробовать мои новые клинки?» – размечтался охотник. Только была проблема. В нынешней напряженной обстановке многие испугаются, увидев на воле живого монстра, – тревожным голосом сказала Уджин Чоль. Джинву согласился с ним. «Вот почему я искал тихое и укрепленное место, подальше от людских глаз, но это…» У гражданских не было доступа в спортзал ассоциации, и его укрепленность не уступала ничему. Но в такой ситуации воспользоваться им было невозможно. Жну перевел свой взгляд обратно на охотников. До сих пор многие из них, крепко вцепившись в оружие, выданное им ассоциацией, бросали свои взгляды в его сторону, пытаясь себя подбодрить. Ну что же до такой ситуации? Он мог бы отправиться в какую-нибудь пустующую часть Японии и использовать семечко там, но опять же расстояние, которое ему пришлось бы пролететь, было довольно большим. А что до обмена тенями, он считал это пустой тратой маны. Кто мог знать, что могло случиться в Корее за 2 часа, требуемые на откат навыка. Вот почему Джинву уже развернулся, чтобы уйти, но Уджин Чоль к тому моменту уже принял решение, так что он решительным тоном сказал. «Хорошо». «Простите?» – не понял парень. «Дневной график спортзала будет освобожден для вас, охотник Ним. По сравнению со всем тем, что вы сделали, нечто подобное даже не считается особой привилегией. Покойный президент ассоциации Гогун Хи даже зашел настолько далеко, что менял законы по отношению к охотнику Сон Джинву. Он объяснял это тем, что никто не имел права просить превосходного охотника ставить на кон свою жизнь и сражаться за них, если они сами не были готовы даже оказать ему пару услуг. И теперь уже Ву Джин Чоль был президентом ассоциации. И какой же в этом был смысл? Если он не мог предоставить Джинву какой-то спортзал на 2 часа. «Это действительно не помешает?» – с тревогой спросил Джинву. Но Ву Джин Чоль только ухмыльнулся. «Может, я таким и не кажусь, но я все еще здесь главный. И вы знаете, я решаю, когда открывать и закрывать это здание». Затем он хлопнул в ладоши и привлек внимание охотников, прежде чем громко спросить: «Кто здесь ответственный?» «Это я, сэр». Джинву увидел, как из дальнего конца спортзала к ним торопливо подбежал работник ассоциации и подумал про себя, что не имело значения, звучала ли должность странно или подходила ли она человеку, но в конце концов было важно, насколько она высока. В одном роскошном отеле Сеула у окна в своем номере стоял мужчина. Он молча смотрел вниз на машины, забившие с собой все дороги, в попытках покинуть город. Это был Томас Андре. Сзади к нему тихо подошла Лаура. В ее руках был чемодан для путешествий, набитый ее вещами. «Мастер, вы все-таки не уйдете вместе с нами?» – в очередной раз спросила женщина. «Именно». Томас легонько постучал пальцем по окну. «Как же я могу оставить нечто такое огромное и прекрасное и сбежать?» «Это огромное, но прекрасное, сэр». Эксцентричность Томаса Андре уже была широко известна. Но чтобы он сказал, что ужасающие огромные и пугающие врата были прекрасными? Пока Лаура, его менеджер, была озадачена его заявлением, он развернулся к ней. «Все, что заставляет сердце биться чаще, прекрасно». Он приложил руку к своей груди, чтобы почувствовать биение своего сердца. С тех пор, как он впервые увидел эти врата, его сердце колотилось без остановки и устали. От того, как дракон изрыгает свое пламя, до этих огромных врат и даже до силы охотника Сон Джинву. «Все это для меня прекрасно», – произнес он. Его никогда нельзя было понять обычной логикой. Лаура беспомощно покачала головой, но все же не смогла скрыть своей улыбки. Томас Андре опустил руку, лежавшую у него на груди, и довольно ухмыльнулся. «К тому же, все врата исчезли, так что какой смысл возвращаться?» «Но бюро охотников начинает беспокоиться, сэр». «Беспокоиться», — сказала она. Томас Андре усмехнулся от самой мысли о том, что кто-то беспокоится о его состоянии. Какая забавная мысль переживать обо мне. Разве есть место безопаснее, чем рядом с охотником Сон Джин Ву? Лаура даже забыла, что хотела сказать, когда услышала слова Тома Сандре. Для нее не было секретом то, что бюро охотников попросило Сон Джин Ву защищать сильнейших охотников мира. Томас улыбнулся, потерявший дар речи Лаури, отвернулся. Он снова уставился на врата, которые выходили за грань понятия огромных и уже считались сверхмассивными. Они висели высоко в небе над Сеулом, и их поверхность тихо подергивалась. Если эту штуку не остановить, то тогда у нас все равно не будет будущего. Катастрофа, которая, может быть, не остановит даже Сон Джин Ву, произойдет еще 8 раз по всему миру. И кто же сможет остановить их? Сам Томас Андре? Или Лю Джигинь из Китая? Или, может быть, другие охотники особого уровня? До чего же абсурдной была эта мысль? Вот почему я хочу увидеть все это. Взгляд Томаса перешел на отражение Лауры в окне. На его лице появилась улыбка, когда он добавил: «Я хочу увидеть, станет ли это концом истории человечества, или же началом новой главы». В пустом спортзале Джин Ву вышел на середину помещения. «Ладно, так должно быть достаточно». И он положил семечко на пол и полил его водой. Семечко и вода. Этих двух вещей было достаточно, чтобы монстр расцвел даже без почвы и солнечного света. Он уже множество раз в этом убедился. Со звуком хруста костей семечко быстро разрослось и превратилось в дерево. Хм. Неважно, сколько бы раз он не появлялся свидетелем... Неважно, сколько бы раз он не являлся свидетелем подобного, этот процесс оставался таким же зрелищным. Это точно. До чего же это была огромная жизнеспособность? Эти древесные монстры были настолько живучие, что их количество не уменьшалось, даже если окружающая среда была бесплодной и засохшей. Джин Ву неторопливо отступил назад, на расстояние, которое ему показалось безопасным. Древесный малыш продолжал расти до тех пор, пока не принял свой обычный вид. Наконец, семечко превратилось в монстра, настолько огромного, что меньше чем через 5 минут его голова уже почти касалась потолка спортзала. Джин Ву не обращал никакого внимания на крики древесного монстра, которые эхом отдавались по всему спортзалу. Он спокойно призвал недавно прокачавшегося Бера. «Выходи». Фигура Бера плавно поднялась с земли. «О, мой король!» Новый и улучшенный вид Бера завораживал. Вместо обычного экзоскелета, как у насекомого, теперь его тело было облачено в плотно прилегающую броню. От этого он казался еще плотнее, чем раньше. Но было ли это все? Черный дым, поднимавшийся от его тела, стал еще заметнее. И теперь вместо того, чтобы походить на туман, этот дым был похож на черное пламя. Эта сила была ошеломляющей. Джин Ву еще раз сверился с окном информации по Беру. Бер – уровень максимальный. Класс – маршал. Этот класс равнялся главе армии. И может быть только одно такое существо. Если другой теневой солдат также достигнет этого класса, то необходимо будет определить иерархию. То есть, единственный, кто может в потенциале стать маршалом, это жадность, которой сейчас командир и Икрит, который всего в шаге от того, чтобы достичь класса командира. И Джин Ву про себя подумал, что соревнование между этими троими за класс маршал было бы любопытным, затем указал Беру кивком головы. «Бер, атакуй это существо изо всех сил». «Изо всех сил?» Бер увеличился в размерах, как и приказал ему это повелитель. Раздался его крик настоящего зверя. Броня также естественным образом растянулась, чтобы соответствовать увеличенному телу. Вскоре Бер стал вдвойне крупнее своего обычного размера. Он начал наступать вперед громкими и глухими шагами. Его шаг постепенно ускорялся до тех пор, пока он не перешел на бег на полной скорости и влетел в бронированное дерево. И глаза Бера широко раскрылись от удивления. Атака, в которую он вложил всего себя, не смогла разрубить это дерево напополам, как он рассчитывал, а только смогла пробиться внутрь, на глубину до его запястья. Для Бера даже монстры уровня S были несерьезными противниками. Он мог с легкостью разрывать их на куски. И то, что он не смог убить древесного монстра, было событием, выбивающимся из колеи. Но опять же, это было зрелище, достойное бронированного дерева. Оно специализировалось на защите от почти всех физических атак, не считая магических. Этого было достаточно для разминки. Джинву, удовлетворившись результатом, Бера отозвал его. «Отойди». Бер быстро отошел. В это время Джинву призвал из инвентаря гнев камеша. В его руках появились два коротких меча. «Отлично». Дерево пыталось найти того, кто был повинен в том, что пробил дыру в его туловище. Вскоре оно случайно обнаружило Джинву и начало медленно двигаться в его сторону. Медленно, очень медленно. Серьезно, кроме высокой защиты у этого существа не было больше никаких компенсирующих качеств. Конечно же, его прочность не вызывала никаких сомнений. Но как хорошо бы сработали эти два коротких меча против такой ошеломительной защиты. Черная аура, начавшая исходить из рук охотника, мгновенно обволокла мечи. То, что мне сейчас нужно, это же разрушительная сила, так? Когда парень подумал об этом, эти два меча резко потяжелели. Казалось, будто бы к ним была привязана тысяча грузов. На самом деле они были такими же тяжелыми, что на плечах Джинву, когда он попытался справиться с таким увеличением их веса, раздулись вены. Сила атаки в 1500. Давай взглянем, что это такое. Джинву настроился на битву, и лезвие гнева начали подрагивать в унисон.